Но сплавщики запротестовали. Это почему еще нельзя? От нас никто ничего не узнает. Точно, — сказал другой. Вот как бы он сам первый не побежал докладывать и наушничать. Тогда Гринхусен расхрабрился и сказал: «Сколько захочу, столько расскажу. Можешь не беспокоиться». «Сколько захочу, и тебя не спрошусь. Да». «А чё мне, раз я говорю чистую правду? И ежели ты хочешь знать, господин инженер для тебя тоже припас новость первый сорт. Дай только срок, он тебя разуважит, так что не волнуйся. А уж коли я что рассказываю, все это правда до последнего слова. Заруби это себе на носу. Да. И ежели б ты знал, что знаю я, так она, к твоему сведению, надоела господину смотрителю хуже горькой редьки. Он из-за нее не может в город выйти. Вот какая у него сестрица». «Да ладно тебе», — зашумели сплавщики, чтобы его успокоить. «Вы думаете, почему он меня вызвал? А кого он за мной послал? Вот сидит. Можете полюбоваться. Этого типа на днях тоже вызовут. Мне господин смотритель намекнул. Больше я ни слова не скажу». «А насчет того, что я собираюсь рассказывать, так господин смотритель встретил меня все равно, что отец родной. Надо быть каменным, чтобы этого не понять. Мне сегодня так грустно и тоскливо, — сказал он. — Не знаешь ли ты, Гринхусен, чем пособить моему горю? А я ответил: я-то не знаю. Но вы сами, господин инженер, знаете лучше меня. Вот слово в слово, что я ему ответил. Нет, Гринхусен, ничего я не знаю, а все эти проклятые бабы. Да, господин инженер, — говорю я, — бывают такие бабы, от которых человеку житья нет. Опять ты, Гринхусен, попал в самую точку, — это он говорит, — а я ему: разве господин инженер не может получить от них что надо, а потом поддать кому надо под зад коленкой? Ох, Гринхусен, опять твоя правда, — говорит он. Тут господин инженер чуть приободрился. В жизни не видел, чтобы человек с нескольких слов так приободрился. Прямо сердце у меня на него радовалось. Голову даю на отсечение, что все до последнего слова — чистейшая правда. Я, стало быть, сидел вот тут, где вы сидите, а господин инженер — там, где этот тип. И Гринхусен пошел разливаться соловьем. На другое утро, еще до света, инженер Лассен остановил меня на улице. Было всего половина четвертого. Я снарядился в обычную проходку вверх по реке, нес багор и коробок для провизии. Гринхусен без просыпу пил где-то в городе. Я хотел обойти и его участок до самых гор, и потому захватил провизии вдвое против обычного. Инженер, судя по всему, возвращался из гостей. Он смеялся и громким голосом разговаривал со своими спутниками. Все трое были заметно навеселе. «Я вас догоню», — сказал он своим спутникам. Затем он обратился ко мне и спросил: «Ты куда это собрался?» Я ответил: «Впервые слышу», — сказал он. «Да и не нужно. Гринхусен один управится, и сам я за этим пригляжу. А вообще-то говоря, как ты смеешь затевать такие дела, даже не поставив меня в известность?» По совести говоря, он был прав, и я охотно попросил у него извинения. Знаючи, как он любит изображать начальство и командовать, я мог быть поумнее. Но мое извинение только подлило масло в огонь. Он счел себя обиженным, он распетушился и сказал, чтобы я больше этого не видел. Мои работники должны делать то, что я им велю».